Глава 9. «Интересно, что ты там найти-то хотела?» — снова усмехается Стас, забирая у меня паспорт. Засовывает его назад в козырек, где, как я понимаю, лежат все его личные документы, а после трогается с места, так как загорается зеленый свет. «Здесь направо». Игнорирую его полувопрос, зачем-то показывая рукой в нужную сторону. «А через 3 дома налево». Мужчина молчит, глядя в лобовое стекло и не обращая внимания на мои жесты, а я, наоборот, зачем-то рассматриваю его профиль в полутемном салоне. Симпатичный, я бы даже сказала, красивый. Черные густые волосы аккуратно подстрижены, нос с небольшой горбинкой, но это его не портит, а лишь придает какого-то мужского шарма. Только глаза печальные и лицо уставшее. «Ладно, принц, не расстраивайся. Скоро отдохнешь и выспишься на мягком диване. И даже перекусишь, так как рулады твоего желудка говорят сами за себя». «Диана, ты со мной?» — выводит меня голос Стаса из раздумий, и я понимаю, что увлеклась. «Что?» Отрываюсь от лицезрения физиономии мужчины, глядя ему в глаза. Только сейчас замечаю, что мы не движемся, а стоим на одном месте с включенным двигателем. Вот же звезда. О чем только думаю. Я уже 2 раза спрашивал, куда дальше. Прямо. Зачем-то подтверждаю свои слова кивком и усаживаюсь ровно в кресле, откидываясь на спинку. Лучше на дорогу смотреть, а то неизвестно, куда мысли меня заведут, если и дальше буду пялиться на Стаса. А все это дурацкая гадалка со своими глупыми предсказаниями вбила мне в голову какую-то чушь, которая сидит в моих мыслях безвылазно, не желая испаряться. Ну, какой он принц? Так, просто симпатичный мужчина. К тому же в командировке. 2 дня, и он свалит в свою столицу к какой-нибудь очаровательной столичной моднице в постель. Или сразу в ЗАГС. Мне-то, по сути, какая разница? Я просто помогу человеку, который попал в трудную минуту, и точка. Большая, жирная и не стирающаяся. И никаких принцев мне не нужно. «Диана, мы так еще полночи будем по городу ездить». Стас снова выводит меня из моих ненужных мыслей, которые неизвестно куда заведут. «Сейчас во двор заверни». Фыркаю в ответ, как будто мой спутник в чем-то виноват. «А что во дворе?» — не унимается мужчина, плавно выворачивая руль в правую сторону. «Очередной неприличный отель?» В его голосе звучат веселые нотки, однако я почему-то лишь раздражаюсь. Не его последнему вопросу, нет, а своим глупым мыслям и не менее глупому поведению. «Паркуйся!» — командую. А спустя 2 минуты, когда машина полностью останавливается, добавляю: «Идем». Я первый вылезаю из внедорожника, хлопаю дверью и делаю 2 шага вперед. Мой спутник еще какое-то время сидит в салоне, видимо, разгадав мой замысел, а меня это раздражает еще сильнее. Я тоже устала, и нет никакого желания таскаться по городу. Не хочет спать на мягком диване? Флаг ему в руки и навигатор в помощь, а меня увольте. Стас медленно вылезает из автомобиля и, не закрывая двери, подходит ко мне. «Это что?» Он приподнимает 1 бровь, глядя прямо в глаза. «Это твой ночлег». Я пытаюсь держать себя в руках, однако все равно выходит довольно резко. «Предки на даче, и домой вернуться не скоро, так что квартира в моем полном распоряжении. 3 комнаты, я постелю тебе в зале». «Вообще-то, когда я просил о помощи, немного другое имел в виду». Его голос спокоен и уравновешен, а тон напоминает моего преподавателя по уголовному праву. Такой же монотонный и скучный, отчего хочется реально его придушить. «Если сейчас еще начнет жизни учить, точно пошлю куда-нибудь подальше», — Пусть сам катается по городу и ищет себе жилье. Мальчик не маленький. А мне уже эти постоянные нравоучения достали до чертиков в глазах. Если тебя не устраивает мягкий диван в моей квартире, то можешь катиться куда хочешь. Выдаю на одном дыхании, не отводя взгляда от Стаса. Знаю, что резко, но по-другому мы будем до утра пререкаться и задавать риторические вопросы. Но без меня. Выдаю ему прямо в лицо, не сдерживая больше своих эмоций. Сам же просил о помощи. К чему теперь ненужные любезности? Не хочет? Пусть валит на все четыре стороны. Я никого не держу. Резко разворачиваюсь и направляюсь к подъезду. Двигаюсь не торопясь, при этом внимательно прислушиваясь к звукам за спиной. Легкие шаги, хлопок двери, затем еще один и звук сигнализации. Значит, мой диван все-таки привлек его внимание. Набираю код на подъезде и жду, когда Стас меня догонит. Четвертый этаж, железная дверь и сопение за спиной, которое раздражающе действует на мою нервную систему, пока я вставляю ключ в замок. Хотя меня сейчас все дико раздражает, однако нельзя же срываться на мужчине только из-за того, что я напридумывала себе небылиц. Прошу. Я первый переступаю порог своей трехкомнатной квартиры и включаю свет. Скидываю босоножки и направляюсь в зал, чтобы показать гостю его временное место сегодняшнего ночлега. «Диана, мне крайне неудобно». Стас плетется следом, продолжая дышать мне в спину. «Я точно не помешаю». На автомате опускаю руку вниз, включаю свет, а затем резко разворачиваюсь на 180 градусов, упираясь мужчине в грудь. Точнее, дотрагиваюсь своим бюстом третьего размера до стальных мышц, которые напрягаются от столь внезапного прикосновения. «Задолбал!» — произношу по слогам, глядя Стасу в глаза. Мне даже не приходится сильно задирать голову, так как при моем немаленьком росте крайне тяжело найти мужчину, который был бы выше меня хотя бы сантиметров на 15. Исключение составляет мой брат со своими 2 метрами и 2 сантиметрами. Ну и его друзья-волейболисты. Однако никто из них так и не тронул моего сердца до сегодняшнего времени. Опять эти глупые мысли о принце. Как же мне избавиться от наваждения? Уговорила. Мужчина усмехается, правда, оставаясь стоять на месте. И глаза его слишком близко, и губы в нескольких сантиметрах от меня, а тело до сих пор соприкасается с моим. Опять меня несет не в ту степь. Очередная молния бьет по голове, не иначе. «Ванная по коридору. Прямо». Я не узнаю свой голос, который становится чужим. Хриплые нотки, учащенное дыхание вкупе с сердцем, которое уже колотится, как сумасшедшее. «Так как ты мой гость?» Продолжаю, пытаясь взять себя в руки, однако получается с трудом, то можешь принять душ первым. «Спасибо». Стас усмехается и немного, совсем чуть-чуть, наклоняет голову вперед, а мое дыхание почему-то полностью останавливается. «Твоим гелем для душа», произносит негромко, отчего мурашки бегут по телу. «Можно воспользоваться?» «Синенькая этикеточка». Я задерживаю дыхание и резко выдыхаю только после того, как мужчина отходит в сторону. Прямо наваждение какое-то, не иначе. И он, бессовестный негодяй, нагло меня провоцирует. Но тело, походу, живет своей отдельной жизнью, а мысли его в этом поддерживают. «Какой красавчик!» Проносится у меня в голове, отчего я мысленно стану. Подобные мысли до добра не доведут, хоть я и согласна со своим внутренним голосом. Какая-то неведомая сила тянет меня к Стасу, и предсказание Аглаи здесь абсолютно ни при чем. Мой сексуальный опыт оставляет желать лучшего, единственный мужчина, с которым мы встречались почти 2 года. Даже сравнить не с кем, если разобраться по сути. Хотя все мои знакомые и подруги уже давно ведут активную сексуальную жизнь. В 20 лет какие могут быть ограничения? Но я не могу, как оказывается, просто так, без чувств. Каюсь. После расставания с Гошей решила тоже попробовать с кем-нибудь замутить, последовав совету своих более опытных подруг. Познакомилась в клубе с парнем, потанцевали, даже за углом позажимались немного. Однако спустя пару часов, когда он повез меня домой и начал приставать прямо на переднем сиденье автомобиля, стало противно. Ведь он мне даже не понравился в полном смысле этого слова. Как же можно заниматься с ним сексом? В очередной, не помню какой по счету раз за сегодняшний вечер, прихожу в себя, понимая, что стою на пороге зала в гордом одиночестве. В ванной слышится шум воды, значит, Стас последовал моему совету. Слава богу, хоть и дальше провоцировать не стал, пользуясь моим плачевным состоянием. «Все, Диана, завязывай ты с этим дурацким принцем. До добра эти мысли и желания не доведут. К тому же необходимо проявить все свое гостеприимство, раз уж предложила человеку ночлег. Да и желудок у Стаса урчит уже битых 2 часа. А я тут со своими заиканиями, томными взглядами и хрипотцой в голосе. Мотаю головой из стороны в сторону и направляюсь на кухню. Жарю омлет на скорую руку, разогреваю вчерашние отбивные. Готовила себе любимый, даже не подозревая, как сегодня они пригодятся. И завариваю зеленый чай. Достаю из загашника свое любимое печенье. Надеюсь, мужчина не на диете? На мне так ни одного лишнего килограмма не откладывается, даже несмотря на то, что могу иногда себе позволить съесть что-нибудь сладенькое на ночь. А судя по упругим мышцам Стаса, которые я чувствовала даже через ткань маечки, он следит за своей фигурой. Точно красавчик. Опять проносится в голове, как только я вспоминаю момент нашей близости 10 минут назад. Я не успеваю даже шикнуть на свой внутренний голос, как слышу громкое «Хоть женись на тебе!». Я резко поднимаю голову от тарелки, которую только что поставила на стол, и вилка выпадает из рук.